только с другой планеты. Ану, видимо, понял, что ребята ему не поверили. Он опять очень тонко улыбнулся, взял со стола какую-то желтовато-коричневую массу и отправил ее в рот. С этой минуты, разговаривая, он все время жевал. «Я понимаю вас. Вам не все ясно. Кое-что смешно, иное даже враждебно. Но не спешите с выводами. Я не сумасшедший. Просто послушайте». Как раз в это время одна из военных космических экспедиций перехватила космический корабль из третьего подразделения соседней 16-й галактики. Пленные показали, что они обнаружили довольно симпатичную голубую планету, на которой уже окончилось образование живых существ с высшей нервной деятельностью, и даже появились пока еще примитивные, но цивилизации. Самым приятным было то, что и условия планеты, и представители этих цивилизаций были разительно похожи и на нас, и на наших пленников. Ну, естественно, мы не захотели допустить, чтобы такая веселая и симпатичная планета досталась нашим противникам, которые давным-давно жили по иным, чем мы, законам, и даже отказались от принципов частной собственности. Как и большинство молодежи, я тоже увлекался идеей предстоящего завоевания голубой планеты и, воспользовавшись тем, что один из моих учителей был назначен начальником биологической группы экспедиции, добился зачисления в штат. Нам нужно было спешить. Дело в том, что люди из 16-й галактики могли появляться на голубой планете только раз в 6-7 тысяч лет, по вашему исчислению. Мы же находились еще дальше, и поэтому лететь нам предстояло еще дольше. И если бы мы пропустили выгодное время, мы не смогли бы добраться до вашей голубой планеты в годы моего и последующего поколений. «А почему?» — спросил Юрий. «Что этому могло помешать?» «Видишь ли, Юрий, все это очень сложно объяснить. В космосе только кажется, что все движется точно по прямой. На самом деле движение во Вселенной происходит по очень сложным, взаимозависимым кривым, да еще не с постоянной скоростью. Вот почему дальних космических путешественников всегда подстерегают неожиданности. Так вот, в тот год кривые галактических движений располагались удачно. Именно поэтому захваченный нами корабль и спешил на вашу планету. Но, естественно, поспешили и мы. Как проходило путешествие, рассказывать неинтересно. Были перегрузки, потом привыкание к искусственным гравитационным магнитным полям, наконец, длительный искусственный сон и все такое, что почти обязательно в дальних путешествиях. Когда мы вошли в зону действия магнитного поля вашей голубой планеты, наш командир корабля стал снижаться. Мы начали изучение поверхности планеты и удивились. Почти везде шла война. Все пять ваших континентов как будто сошли с ума. Все воевали. Племена с племенами, страны со странами и так далее. И ведь наши пленники говорили, что те племена, с которыми они установили контакт, были очень миролюбивы. Особенно серьезные события происходили на территории теперешней вашей страны и прилегающих к ней окрестностей. Там передвигались такие огромные людские массы, что мы заинтересовались этим и некоторое время, введя в строй тормозные плазменные двигатели, задерживались над ней, пристроившись в хвост как раз пролетавшей над землей кометы. Уже потом, когда земляне наконец переступили порог начала подлинной цивилизации и изобрели радио, я узнал, что по странной случайности многие суеверные люди, разглядывая обыкновенную комету, предсказывали конец света. А одного из воюющих властолюбцев, кажется, Наполеона, даже объявили невероятным каким-то существом, если не ошибаюсь, антихристом. Подчеркиваю, наша информация о вашей планете была, конечно, далеко не исчерпывающей. Правда, мы на полную мощность включали наши прослушивающие аппараты и, переводя их на специальные шифровальные машины, могли разгадать структуру примерно полусотни языков ваших племен и народов. Но этого было недостаточно. Мы владели таким оружием, что могли бы в два счета уничтожить все живое и прекратить войны. Но зачем это делать? Мы ведь пока что вели только разведку. Настоящее освоение планеты могло произойти лишь через много тысячелетий, когда наши галактики снова сблизятся. А пока следовало найти место для более или менее незаметной высадки и обследовать живой мир планеты. Мой учитель, в частности, интересовался новыми рептилиями, хладнокровными, которых можно было бы разводить на наших планетах. Мы сошли с кометной орбиты и высмотрели вот этот материчок. Нас он прельстил тем, что был почти необитаем. Огромные пространства залиты водой и покрыты растительностью. Кроме того, наши пленники рассказали, что они высаживались как раз в этих местах и установили контакт с довольно высокой цивилизацией. Мы, правда, решили сесть несколько южнее, там, где приборы показывали наличие разнообразной жизни, особенно рептилий. И вот наша разведка. Пятеро славных ребят, из которых я был самым молодым, пересела на разведывательный корабль и нырнула вниз. Основной корабль дожидался нашего приземления и отправился на обследование соседних планет, с тем, чтобы года через два прилететь и забрать нас с собой. Должен вам сказать, что поначалу все проходило очень хорошо. Мы не испытывали особых неудобств от перемены климата. На нашей планете он похож на местный. Запас продуктов в сущности нам не потребовался. Быстро приспособились к местной пище. Враждебных индейцев мы почти не встречали. А если и встречали, то, располагая нашей техникой, мы быстро и решительно разделывались с ними, не оставляя свидетелей, новых врагов на неизвестной планете.